Глава 39. Я выхожу из машины и решаю немного пройтись. Разноязычные туристы снуют во всех направлениях. Марокканец пытается продать какую-то странную игрушку. Он кидает ее на картон, лежащий на земле, и она расползается как желе, а потом медленно собирается обратно. Может, кто-нибудь и купит такую. Захожу в гостиницу «Фонтанах» отель «Рома» и вижу Энн. Она сидит у стойки, весело болтает с Роберто, но, заметив меня, немного смущается. «Нико, хай!» — Энн бежит мне навстречу. Мы целуемся и идем к выходу. Обернувшись, она прощается с Роберто. «Пока, Роберто, увидимся!» Прогуливаемся до машины, садимся, я тихонько рулю к центру. Виа дель Корсо, пьяцца Венеция. У Энн довольное лицо. «Куда мы едем? Какой у тебя для меня сюрприз?» Энн видит, что я не понял ее вопрос или не уверен, что понял, и повторяет то же самое, но медленнее. «Куда мы едем?» «Знаешь их?» — я вынимаю билеты и даю ей. Она секунду смотрит на них и кричит. «Coldplay, я люблю их, спасибо!» Энн прыгает на меня, задевая руль. Мы чуть в занос не сорвались. К счастью, площадь широкая, и никто не ехал навстречу. Проезжаем Капитолий. Энн говорит о Coldplay, какие они молодцы, и что их солист женат на Гвинет Пелтроу. В общем, я понял, что Крис Мартин женат на Гвинет Пелтроу, и у них двое детей. Да, я знаю Apple и Moses. Еще я знаю, что у нее кое-какие проблемы. Она ждала третьего ребенка и потеряла его. Правда? О, я не знала. Энн смотрит на меня с удивлением. Поверить не может, что я знаю такие подробности. Потом продолжает рассказывать, какие они молодцы, какие классные песни сочинили, что она всю жизнь мечтала их послушать, но ни разу не смогла попасть на концерт. Я правда очень их люблю. Я читала в газете, что «Viva La Vida» похожа на песню Cat Stevens, Foreigner Suits, и еще другой певец Джо Сатриани утверждает, что она похожа на его «If I Could Fly». Все они очень красивые, я думаю, это как в любви. За свою жизнь мы много раз целуемся с разными людьми, и каждый раз особенный. Энн улыбается, кажется, она говорила о поцелуе, должно быть, о нашем, и как мы занимались любовью. В общем, что мы особенные и ни на кого не похожи. Ты сказала, что мы как прекрасная песня, и она не похожа ни на одну другую. Да. Я уверен, что она сказала не только это, но суть именно такова. Энн понравилось мое краткое резюме. Она прислонилась к моей груди, и дальше мы едем спокойно, без всяких толчков, до самого цирка Массима. Олеся вела себя по-другому. Если я отвечал как-то не так, или звонил не вовремя, или еще что-то, она не смеялась и не шутила со мной. И все же в них есть что-то общее. Олеся тоже знает наизусть все песни Coldplay и тоже мечтала услышать их вживую. «Поклянись мне, что если они приедут в Италию, мы пойдем на их концерт, чего бы это ни стоило. Прошу у тебя, Нико, даже если они приедут в Турин, обещай мне. Клянусь. Ура, вот увидишь, тебе они тоже понравятся». И вот как все обернулось. Паркую машину, мы выходим и молча идем в толпе, двигающейся ко входу. «Олеся, я бы сдержал свое обещание, я бы взял билет, и я бы устроил тебе сюрприз, я бы ни за что не забыл. Да ты бы уже неделю подряд напоминала мне об этом». Но я не сдержала обещания, потому что тебя со мной больше нет. Пойдем быстрее. Не надо, у нас все нормально. Чичо удивительный человек, я показываю ей билеты. Это самые лучшие билеты, мы сможем даже потрогать Coldplay. О, фантастика! Чичо достал нам билеты в лучший сектор, прямо перед сценой в VIP-зоне. Бог знает, как он их достал и сколько контрабандных дисков ему это стоило. При таких способностях, может быть, когда-нибудь он попадет в парламент, и даже его противники станут его клиентами. Так уж устроен Чичо. Мы проходим мимо уст истины. Служитель открыл их специально для сегодняшнего вечера и стоит у калитки. Примечание. Уста истины — античная круглая мраморная плита с изображением маски Тритона, 4 век до нашей эры. Конец примечания. Можно войти? «Конечно, сегодня ночь открытых дверей. Я не знал. Никто не знал. Он указывает на проходящих мимо людей. Никто не останавливается. «Тогда же лучше. Мы с Энн входим за ограду и останавливаемся рядом с мраморной античной маской, вставленной в стену церкви. Ты знаешь, что это? Человек, который сделал что-то плохое? Нет, ничего подобного. История началась с фильма «Римские каникулы», знаешь его? Содри Хепберн. Я обращаюсь к сторожу. Тот смеется. Благодаря фильму эта морда известна теперь во всем мире, но на самом деле это водосток римского периода. Сторож указывает на скульптурное изображение. Это речная богиня, и туда стекала вода, когда она была водостоком. А теперь в нее кладут руку туристы. Представь, она замурована в стену церкви Санта-Мария-ин-Касмедин с 1632 года. А до римских каникул никому и дела не было до этого маскарона. Он качает головой и отходит. «Ты смотрела «Римские каникулы»?» «Да, но я не помню». «Это история про молодую принцессу, которая приехала в Италию. Она несколько дней гуляет по городу, а никто не знает, что она принцесса». «А, да, помню, там есть сцена». «Потому что если ты положишь туда руку, нужно говорить правду». «А, тогда это не для меня, я врунья». Хитро улыбнувшись, она отворачивается и выходит за ограду. Догнав ее, беру за руку. Мы идем молча, ветер чудный. Народу прибывает. Все спешат к цирку Массимо, гудит какая-то машина. Водитель ошибся дорогой и застрял в толпе. Со сцены уже доносится музыка, настройка звука. Высоко в небе висит луна. С моря дует легкий ветерок. Сегодня вечером он очень кстати. Пройдя контроль, мы заходим в цирк Массимо и идем в вип-зону. Народу много. Кто-то сидит прямо на земле, подложив куртки, кто-то стоит, у кого-то на плечах дети. Как знать, может быть, они запомнят этот вечер, даже если не поймут ни слова. Петь-то будут по-английски. Но главное — это Энн. Энн радостная, Энн любопытная, Энн красивая, Энн такая близкая. Тебе здесь нравится? «Очень, это просто невероятно быть на этом концерте здесь в Риме и с тобой. Это ночь, я, ты и Coldplay». В эту минуту, как будто ее слова были услышаны, гаснет свет и за сценой сверкает фейерверк. Браслеты, которые нам дали на входе, начинают светиться, со сцены взлетают шарики, и в освещении ярких лучей на подмостке выходит он — Крис Мартин. Энн кричит, как ненормально, и начинает танцевать под звуки «Us Against the World». Она знает слова наизусть и поет, глядя мне прямо в глаза. Она переводит мне последние слова на неуверенном итальянском, но мне он ужасно нравится. «В моем сердце ты оставила дыру». Какая же она красивая, безумная и свободная. Энн поднимает руки к небу, смотрит на звезды и снова на меня. Я тоже начинаю танцевать с ней вместе. Между тем звучит вторая песня «Yellow». Это она тоже знает. Мы смотрим на звезды, и я танцую. Я танцую, танцую, кружусь вокруг нее. Бывает же такое. У меня перед глазами звезды. И кто это еще? Бенедетта. Чао, она делает вымученную улыбку. Ты тоже здесь. Лужа смотрит на Энн, которая ее не замечает, танцует, как ни в чем не бывало. Зато Бенедетта сканирует ее с головы до пят, потом снова смотрит на меня. «Конечно», как будто она что-то там поняла. «Я была права. А это Доминика, он занимается тем же, что и ты. Только ты его почти никогда не видишь. Он работает в агентстве утром». «Нет, я знаю его, я здороваюсь». «Ладно, увидимся». «Конечно, в понедельник». «Да-да». Лужа произносит это с какой-то странной улыбкой, как бы давая понять, что моя работа теперь под вопросом. Но самое удивительное, меня это совсем не колышет. Я продолжаю танцевать. Тут Энн меня останавливает. «Что случилось? Это была твоя подруга? Прости». «Нет, Энн, ты не права, это не моя любовь. Моя любовь гораздо лучше, чем она». Я смеюсь. Даже думать обо всем этом не хочу. Неужели можно поверить, что моя боль, мои проблемы, мой депресняк из-за того, что меня оставила Лужа? Мне нравится эта песня, и мне хотелось бы знать английский, чтобы петь вместе с ней. «Ну, это понятно, речь идет о рае, и мы с Энн целуемся. Я чувствую запах марихуаны. Кто-то передает нам косяк, мы делаем пару затяжек, только пару, и передаем его дальше». Энн снова дарит мне долгий поцелуй, улыбается и продолжает танцевать. Я смотрю на нее, и в этот миг я счастлив. Вот еще один уникальный момент. Звезды, луна, Аэн — это музыка. Но все равно мне не хватает папы. И в ту самую минуту, когда я думаю об этом, тот счастливый миг проходит. Я закрываю глаза и вижу маму, она моет посуду. Я вижу ее со спины, а она останавливается, не оборачиваясь, упирается руками в мойку. Отрывает бумажное полотенце и сморкается. Она плачет, но старается совладать с собой. «Ну, как сегодняшний день прошел? Все в порядке?» Она не поворачивается ко мне, прекрасно знает, что глаза ее выдадут. Я продолжаю танцевать, и мне хочется оказаться в раю. Всего лишь на минуточку, только чтобы обнять папу. Одну секунду, клянусь. Но это невозможно. «Нет, мама, не все в порядке. Почему?» «Потому что я хотел бы видеть тебя счастливой. Я хотел бы, чтобы у моих сестер разрешились их проблемы. И самое главное, хотел бы, чтобы папа был с нами. Да, я хотел бы, чтобы всем этим занимался ты, папа. Поговори с ними, успокой их, дай правильный совет. А потом обернись ко мне с улыбкой и скажи что-то такое, что ты один умел говорить». Теперь звучит «Вива ла вида», и на заднике появляется огромный рисунок Эжена Делакруа. Мы уже не можем остановиться, мы танцуем с Крисом Мартином и его группой. Потом свет на сцене гаснет, и за спиной у музыкантов появляется солнце, ослепительно яркое солнце. Энн придвигается ко мне. Смотри, сейчас Крис сыграет на старом клавесине. Это был инструмент Брюса, отца Гвинет. На нем никто еще не играл. Брюс купил его перед смертью. В этой песне вся его любовь, Гвинет. Тут начинается медленная музыка. Я смотрю на Энн, и она в ответ улыбается. «Очень красивая песня. Потанцуешь со мной?» Мы обнимаемся, нашему примеру следуют остальные, как будто всем им сказали те же самые слова. Энн пытается перевести. «Мое сердце твое. Держи меня с собой». И прижимается ко мне еще сильнее. А Coldplay продолжают петь. Энн целует меня в губы, чуть покусывая. Они поют еще и еще, их выступление — красочный спектакль. Но неожиданно музыка прекращается, и музыканты уходят. Мы остаемся в тишине ночи. Несколько лучей прорезают темноту, и зрители начинают кричать «Бис! Бис!». Лучи вновь гаснут, и в полутьме на сцену вновь выходят музыканты. Их встречают громкими криками, и тогда они исполняют «Everything's Not Lost». Песня чудесная, трогательная, но оптимистичная, дающая надежду на то, что еще не все потеряно. Сегодня Энн кажется мне какой-то другой, не такой чужой. С этой ее жизнью в Нью-Йорке, английским языком. Может, когда-нибудь я смогу ей сказать какие-то особые слова. У меня получится. Тут звучит Чарли Браун, и я улыбаюсь, потому что песня как бы обо мне. Чарли Браун — это ребенок, у которого все в жизни не ладится. Но он очень упрямый, никогда не сдается, и хотя он никак не может научиться играть в бейсбол, однажды он забил хоумран. И его команда победила. Примечание. Хоумран — удар в бейсболе, когда мяч перелетает через все игровое поле и приносит команде очко. Конец примечания. Концерт заканчивается именно этой песней. Мне это кажется не случайным. Огни гаснут, кто-то еще требует бис, но на этот раз свет выключается окончательно. Проси, не проси, больше ничего не будет. Народ потихоньку расходится. Мы с Энн беремся за руки, чтобы не потеряться в толпе, и идем то и дело на кого-то наталкиваясь. Все движутся в разных направлениях. «Нико, я очень люблю Криса Мартина. Я думаю, он мог бы иметь кучу женщин». Он понял, как это здорово — любить одну женщину. Может быть, он проживет с Гвинет всю жизнь, и было бы здорово, чтобы и ты так думал. Энн с улыбкой смотрит на меня. И вдруг я кое-что понял, или, вернее, попытался понять. «Но я не умею петь, как Крис Мартин». Она весело смеется. «Меня это устраивает, даже если ты фальшивишь». Тут Энн замечает прилавок с майками, кепками и прочей ерундой с логотипом Coldplay. «Супер, слушай, подожди меня минуточку». Не дав мне возможности ответить, она убегает и теряется в толпе. Я иду за ней, опасаясь, как бы опять чего не случилось, чтобы не украли кошелек, который торчит у нее из кармана джинсов. Я продвигаюсь в толпе, стараясь не упустить Энн из виду, и вдруг кто-то меня толкает. «О, прошу прощения. Нико?» «Олеся!» Я теряю дар речи, на этот раз от неожиданности. «Привет!» Похоже, она искренне рада меня видеть. «Как дела?» Она меня обнимает, но я даже не успеваю понять, что чувствую, как она уже отпустила меня. «Правда, концерт классный? Отличный, да?» Такое впечатление, будто мы только вчера виделись. «Да, зрелище что надо!» Я поражен своей рассудительностью. Олеся смотрит прямо перед собой. «Извини, мне надо идти», и снова улыбается. «А то меня потеряют». «Кто потеряет? Мужчина? Кто именно?» Думать нечего, я резко оборачиваюсь и вижу двух ее лучших подружек, которые машут нам издалека. «Ну пока, Нико, я побежала. Созвонимся, если хочешь». И, поцеловав меня в щеку, она убегает. Я едва успеваю заметить, во что она одета. Джинсы, кофточка пастельного цвета, который мне так нравится. Волосы собраны на затылке, на руке браслеты, чуть больше, чем обычно. На шее незнакомые мне бусы, а вот кожаный пояс, наоборот, я знаю прекрасно. И все, ее уже не видно. Я ее потерял опять. «Тебе нравится?» Обернувшись, вижу перед собой Энн. Она надела поверх одежды майку, голубую, с блестящей надписью «Coldplay». Глаза ее тоже блестят. «Конечно. Судя по всему, радостного лица у меня не получилось». «Точно?» «Да». «Ну, тогда у меня есть кое-что для тебя. За наш концерт». И она дарит мне поцелуй. Потом берет под руку, и мы молча идем к выходу. Энн просто чудо, но я не могу даже улыбку выдавить. Интересно, Олеся не забыла, что мы вместе должны были пойти на этот концерт? Мы обещали это друг другу. Может быть, она вспомнила это, увидев меня? А помнит ли она все остальное? Созвонимся, если хочешь. Что бы это значило? А помнит ли она, что было между нами? А если бы Энн пришла раньше? Я смотрю на Энн. Она идет себе руки в карманы. Мне бы хотелось, чтобы они встретились. Я бы тогда, возможно, что-нибудь еще понял. Олеся даже не спросила меня, с кем я. Может, это и не Олеся была? Может, мне это все приснилось? На какой-то миг мне захотелось, чтобы так оно и было.